Вопрос 16. И удивляюсь тем, кто говорит: «Времени нет, не занимаюсь». Не забывайте, дорогие друзья, что не упражняется, умирает. Хотите жить? Найдите возможность совершенствовать плоть свою и дух, конечно. Отношение к оздоровительным системам хорошее, пишете вы, отвечая на вопрос 17, но систем не знаете. А как это, хорошо или плохо относиться к тому, чего не знаешь? Имена Иванова, Семеновой, Шаталовой, Брега, Шелтона и многих других исследователей и популяризаторов здорового образа жизни на слуху у всех. Вникните, приобретите книги этих авторов, почитайте. Может быть, они, книжечки эти, подскажут вам, как стать здоровыми. Ибо, как сказал Поль Брег, болеть – это не значит жить. Планы на будущее. Следующий пункт анкеты, номер 18. Кто-то спешит. Написал, что хотел бы восстановить зрение за 2 недели. Думаю, 2 месяцев будет маловато. А кому-то на 2 года упорной работы надо настроиться. Вспомните-ка, сколько лет шли вы к своему плохому зрению? Как постепенно вы сдавали позиции, так постепенно и отвоевывать их надо. Хорошо, что решились упорядочить свой режим дня. Дерзайте, друзья мои. А сейчас переходим к заключительной части нашего занятия, к аутотренингу. Дорогие соратники наши, глазки закрыли, расслабили все мышцы, включаем образное мышление, вспоминаем золотое правило любого тренинга, каждую фразу представляем. Расслабили мышцы стопы, голени, бедер, ноги теплые, расслабленные, тяжелые. Включайте образное мышление. Расслабили мышцы живота, мышцы груди, спины. Тело теплое, расслабленное, тяжелое. Расслабленные теплые плечи, предплечья, кисти рук. Расслаблены мышцы шеи, лица, мышцы глаз, мышцы вокруг рта. Я буду говорить от первого лица, а каждый про себя повторяет за мной, как бы рассматривая себя извне или изнутри, включая образное мышление. Наши заочники читают текст медленно-медленно. Хорошо бы при свечечке, либо включают кассету. Захотелось спать? Так поспите. Настрой. Я спокойный и уравновешенный человек. Я совершенно спокоен и невозмутим. В любых условиях, в любой ситуации. Я радуюсь жизни. Я с радостью иду по нелегкому пути самооздоровления, очищения моего организма от шлаков, улучшения моего